святая великомученица Екатерина, похвальные пении сие приемши, не престай о нас молитесь ко Господу, да избавит нас от прав видимых и невидимых, и вечно до Царствия Твоим благоприятным ходатайством сподобит нас, да с Тобою воспеваем Богу. Аминь.